Кот сидела на полу в полной темноте, прислонившись спиной к стене. Револьвер лежал рядом. Она была жива и невредима. «Кот и Шепард, живая и невредимая», — прошептала она. В ее устах это было одновременно и молитвой, и шуткой. Будучи ребенком, она часто и всерьез молилась Богу об этой двойной милости, о спасении жизни и сохранении добродетели. Хотя ее обращения к высшим силам, как правило, были столь же путаны и невнятны, сколь искренни и горячи. В конце концов, ей пришло в голову, что Богу, должно быть, надоело слушать ее бесконечные отчаянные просьбы об избавлении, что его уже тошнит от ее неспособности самой позаботиться о себе, и что он вполне мог решить, что она давно израсходовала всю причитавшуюся ей божественную милость. Кроме того, Господь Бог был, по ее понятиям, довольно занятым существом, ибо ему приходилось управлять целой вселенной, приглядывать за огромным количеством пьяниц, влюбленных и просто дураков, которым дьявол постоянно подстраивал самые разные неприятности, справляться с беспорядочно извергающимися вулканами, спасать попавших в шторм моряков и раненых ласточек. К тому времени, когда Кота исполнилось 10 или 11, она предприняла попытку учесть напряженный распорядок дня Бога и сократила свои торопливые молитвы, к которым продолжала прибегать в самые страшные минуты, до следующей фразы. «Милостивый Боженька, это Кот и Шепард. Я здесь в...» Пропуск следовало заполнить точным наименованием места, в котором она скрывалась, в каждом конкретном случае. «Прошу тебя, Боженька, пожалуйста, пожалуйста, помоги мне остаться живой и невредимой». Вскоре она сообразила, что Господь Бог, как и всякий Бог, прекрасно осведомлен о том, где именно следует ее искать. Поэтому Кот сократила свою скороговорку до... «Милостивый Боже, — говорит Кот и Шепард, — пожалуйста, помоги мне остаться живой и невредимой». Очень скоро, когда до нее наконец дошло, что ее частые панические притязания на его свободное время и благосклонность прекрасно знакомы Господу, она сократила свое послание до телеграфного минимума. Кот и Шепард, живая и невредимая. С тех пор в самые критические мгновения, скрываясь под кроватями, путаясь среди спасительной одежды в темных шкафах, задыхаясь от пыли и паутины на вонючих гнилых чердаках и даже расплющиваясь среди куч крысиного дерьма под террасой древнего покосившегося дома, она без устали шептала эти 5 спасительных слов, повторяя их снова и снова, словно заклинание. «Кот и Шепард, живая и невредимая». И дело было не в том, что Кот боялась, будто именно в эти минуты Бога может отвлечь какой-то другой неотложный вопрос, и он не расслышит ее мольбы. Просто она должна была непрестанно напоминать себе, что он есть, что он непременно получит ее сигнал и позаботится о ней, если она потерпит еще чуточку. И каждый раз, когда кризис разрешался благополучно, когда отступал слепой ужас, и ее захлебывающееся сердечко опять начинало отсчитывать удары размеренно и ровно, Кот снова повторяла заветные 5 слов, но с другой интонацией и с другим смыслом. Теперь это была уже не мольба, а благодарственная открытка. Кот и Шепард. Живая и невредимая. Точь-в-точь рапорт боцмана капитану корабля, только что пережившего жестокий налет вражеской авиации. все на борту, потерь нет, сэр. И если кот действительно выходила из переделки живой и без потерь, она сообщала Богу о своей благодарности, используя тот же набор слов, которые уже один раз достигли его слуха, надеясь при этом, что он прекрасно разбирается в оттенках и интонациях и все поймет правильно. Со временем кот стала относиться к этой фразе как к маленькой шутке и порой даже присовокупляла к своему рапорту военный салют. В этом она не видела ничего страшного, так как Бог на то и Бог, чтобы обладать чувством юмора. Кот и шеперд, живая и невредимая. На этот раз ее коронная фраза, произнесенная в спальне страшного моторного дома, звучала одновременно как сообщение о том, что она, кот-шеперд, выжила и уцелела, и как мольба избавить ее от всего того страшного, что ей угрожает. Кот и шеперд, живая и невредимая. В детстве кот ненавидела свое имя, прибегая к его полной форме только в том случае, когда надо было молиться. Ее имя представляло собой поверхностное, глупое, искаженное реально существующего слова. И поэтому, когда другие дети принимались дразнить ее, она не могла придумать ничего для самой защиты. Учитывая, что ее мать звали Энни, просто Энни, подобный выбор имени был не просто легкомысленным, а бездумным, даже зловещим. Большую часть своей беременности Энни жила в коммуне радикально настроенных энвироменталистов, ячейки печально знаменитой армии Земли, которые считали, что спасение природы оправдывает любую жестокость. Они набивали в стволы деревьев железные костыли в надежде, что лесорубы, работающие мощными бензопилами, покалечат руки. Они сожгли дотла две консервные фабрики, сожгли вместе с беспечными ночными сторожами. Они саботировали сборку строительного оборудования в пригородах, наступающих на нетронутые пустоши. И даже убили одного ученого в Стэнфордском университете за то, что он использовал для своих лабораторных экспериментов животных. Под влиянием этих людей Энни Шеперд перебрала множество имен для своей дочери. Гиацинт, Лужок, Марина, Снежка, Бабочка, Листок, Капелька и так далее. Однако, когда ей приспела пора рожать, мать-кот уже не жила в коммуне энвироменталистов. И потому назвала дочь в честь коммунистического Китая. Как она сама объясняла, я, душечка, внезапно поняла, что китайская общественная система самая справедливая на Земле, да и имя Китай очень красивое. Впоследствии Энни никак не могла припомнить, зачем она заменила букву «И» на букву «О». Впрочем, к тому времени она уже вовсю трудилась в подпольной лаборатории по производству амфетаминов, расфасовывая наркотик по крошечным пакетикам, каждый из которых шел на улицах по $5. Эта работа отнюдь не мешала ей время от времени контролировать качество товара, так что многие-многие дни не оставили в ее памяти никакого следа. Имя Коты нравилось Кот только в те моменты, когда она молилась Богу, поскольку она рассчитывала, что благодаря его необычности он лучше запомнит ее и выделит среди многочисленных Мэри, Сьюзен, Джейн, Трейси и Линд. Теперь она стала старше. Странная Кота превратилась в демократичная Кот. И собственное имя больше не вызывало у нее ни положительных, ни отрицательных эмоций. Это было вполне обычное имя, не хуже и не лучше, чем у других. Возможно, кот просто поняла, что она, настоящая она, не имеет никакого отношения ни к имени, ни к тем 16 годам, которые она прожила с матерью. Никто не мог бы поставить ей в вину страшную ненависть и животную похоть, которую она повидала. Никто не мог бы презирать ее за непристойную брань, которую она слышала. Никто не имел права обвинять ее ни в жестоких преступлениях, которым она стала свидетельницей, ни в каких-то вполне определенных вещах, которые хотелось получить от нее любовником ее матери. Ни имя, ни постыдный опыт еще не определяли ее как личность. Напротив, характер Кот развивался под влиянием снов, надежд, вдохновения, самоуважения и врожденного целомудрия. Она никогда не была мягкой глиной в руках других, она была твердой и неподатливой, как камень, из которого только ее собственные решительные руки способны были вылепить такого человека, каким ей хотелось стать. Все это Кот окончательно поняла примерно год назад, когда ей исполнилось 25 лет. Мудрость пришла к ней не ослепительным озарением, а постепенно, подобно тому, как медленно, не спеша, покрывается ползучим вьюном участок голой земли, чтобы в один прекрасный день на том месте, где не было ничего, кроме бурой почвы, вдруг зазеленели изумрудные листья и распустились крошечные голубые цветы. Впрочем, необходимый опыт всегда давался ей нелегко. Кот приходилось прилагать усилия, чтобы его добыть, но благоприобретенный он начинал казаться совершенно естественным. Старый фургон проваливался в темноту, поскрипывая всеми своими частями, словно дверь, которую давно не открывали, скрежеща, словно старые часы, которые настолько проржавели, что уже не могут верно сосчитать оставшиеся до рассвета секунды. Глупо было решаться на это путешествие, глупо и безрассудно. Но иного выхода у нее не было. Именно к такому решению Кот шла всю свою жизнь. Впрочем, безумство храбрых никогда не возбранялось на поле боя, хотя и считалось прерогативой мужчин. Кот промокла до нитки и теперь стучала зубами, не то от холода, не то от страха. Но, как ни странно, впервые в жизни она чувствовала в душе уверенность и непоколебимое спокойствие. «Ариэль», — негромко шепнула она. Так одна запертая в темноте женщина негромко беседовала с другой, стараясь подбодрить и утешить далекую подругу.